Я стал подыскивать подходящие слова, слова добрые, задушевные, утешительные и в то же время побуждающие к действию, наполняющие решимостью и не оставляющие сомнений. — Прыгай! — сказал я. — Не могу! — всхлипнул Кверт. — Что, если я упаду в кипящую смолу или прямиком в пасть динозавра? — Страшно подумать. В универсуме столько мест, в которых желейному принцу нечего делать. Есть такие измерения, состоящие из одной пустоты. В общем, тысячи, миллионы и миллиарды возможных ситуаций, по сравнению с которыми теперешний просто рай. Это все равно, потому что слишком много думаешь. А ты представь себе, что можешь упасть, например, в объятия симпатичной принцессы из 2364-го измерения. У желейных принцесс нету рук. Ты хотя бы уверен, что это действительно пространственная дыра? Да, — Кверт повел носом. Я ее чувствую. Понюхай еще, вдруг ты ошибся. Кверт подступил ближе к тому месту, где, предположительно, находилась дыра, и снова принюхался. — Серодород, — пробормотал он, — определенно. — Это серодород. И в этот момент я легонько подтолкнул его сзади. Ах! — только успел выдохнуть он, прежде чем исчез в пустоте. — Ох уж это легкомыслие молодости, когда ты из самых благих побуждений, не думая о последствиях, бездумно толкаешь друга в пространственную дыру. А это, между прочим, не то же самое, что столкнуть кого-то с кромки бассейна в воду. Падение в такой космический туннель имеет совсем другие последствия. Вот взрослый в такой ситуации начал бы думать. Подумал, да и оставил все как есть. Только спустя несколько минут после того, как Кверт растворился в буром грунте туннеля, в душу мне закрались первые сомнения. А что, если он был прав в своих опасениях? Вдруг он уже сварился в кипящей лаве или барахтается в зубах гигантского кровожадного динозавра? Неужели я отправил своего лучшего друга на верную гибель? Выяснить это можно было только одним способом — прыгнув вслед за ним. Если Кверт погиб в пасти гигантского динозавра, сам я заслуживаю ничуть не лучшей участи, и я приготовился к прыжку. С другой стороны, если Кверт действительно попал в свое родное 2364-е измерение, тогда мой поступок не будет иметь ровным счетом никакого смысла, не говоря уж о том, что, скорее всего, я попаду в какую-нибудь совершенно незнакомую точку мирового пространства, и даже если представить, что это будет 2364-е измерение, разве смогу я когда-нибудь научиться питаться музыкой, которую исполняют на инструментах из молока? Я сделал шаг назад. Но разве так поступают настоящие друзья? В конце концов, что я теряю? Может быть, это пространственная дыра вообще единственный выход из проклятого лабиринта? Я зажал пальцами нос, как делают, когда собираются спрыгнуть в воду, и приготовился нырнуть в пространственную дыру.